Жуковский. Стихотворения и баллады. Москва. Издательство «Детская литература», 1972 год. В Третьяковской галерее висит портрет Василия Андреевича Жуковского, написанный в 1816 году его знаменитым современником Орестом Кипренским. Все в этом портрете подчинено раскрытию внутреннего облика поэта-романтика. Его задумчивый самоуглубленный взгляд, его колеблемые ветром волосы, башни средневекового замка на фоне ненастного облачного неба, наконец, общий сумрачный колорит живописи. Это Жуковский времени его наибольшей популярности. Жуковский — автор элегий и баллад. Сам Жуковский считал начальной вехой своего творческого пути 1802 год, когда на странице журнала «Вестник Европы», издаваемого Карамзиным, был помещен его вольный перевод элегии английского поэта Грея «Сельское кладбище». Перевод элегии выдвинул Жуковского в ряды крупнейших тогдашних поэтов, но это не было его первым выступлением в печать. Жуковский, по-видимому, сознательно не принимал во внимание свои более ранние опыты. Литературные склонности Жуковского проявились еще в отроческом возрасте. 14 лет в 1797 году, Жуковский родился 29 января, 9 февраля 1783 года в селе Мишинском Белевского уезда Тульской области, начальное образование получил в Туле, сперва в частном пансионе, потом в народном училище. Он поступил в известное в то время училище для юношей из дворянских семей, Московский университетский благородный пансион. Воспитанники пансиона получали хорошее гуманитарное образование, что и определило дальнейшее поэтическое направление деятельности Жуковского. К ученическим годам относятся первые, увидевшие свет, но не включавшиеся потом ни в одно из прижизненных изданий его сочинений, стихи поэта. Тогда же, по инициативе Жуковского, в пансионе возникло дружеское литературное общество, в котором он председательствовал. Своим учителем в поэзии Жуковский считал Карамзина, главу русского сентиментализма. Печатью этого литературного направления отмечен перевод «Сельского кладбища». В строфах элегии с большой эмоциональной силой прозвучала характерная для сентименталистов мысль о внесословной ценности личности. Кроме того, скромные могилы безыменных поселян навеяли на поэта скорбное раздумье о том, как много погребено здесь нераскрывшихся талантов. Но просвещение храм, воздвигнутый веками, угрюмую судьбой для них был затворен, их рог обременил убожество цепями, их гений строгую нуждою умерщвлен. Возникает в сельском кладбище и сентиментально-романтический образ одинокого певца, не знавшего ни славы, ни счастья, но чувствительного душою. Эта чувствительность составляет его единственное богатство. Дарил несчастных он, чем только мог, слезою. Казалось бы, эти слова могут вызвать у нас улыбку. Однако следует напомнить, что писал Белинский, характеризуя историческое значение сентиментализма. Великого критика не смущала повышенная слезливость, в которой часто и не без оснований упрекали последователей этого литературного направления. Как бы то ни было, эти слезы были великим шагом вперед для общества. Ибо кто может плакать не только о чужих страданиях, но и вообще о страданиях вымышленных, тот, конечно, больше человек, нежели тот, кто плачет тогда только, когда его больно бьют. Дальнейшим развитием сентиментализма явился элегический романтизм Жуковского. Осложнился в его сознании прежде всего самый образ поэта-певца, испытывающего столкновение между мечтой и действительностью. Он дружбу пел, дав другу нежную руку, но верный друг в отсвете лет угас. Он пел любовь, но был печален глаз. Увы, он знал любви одну лишь муку. Эти строки вполне можно отнести и к самому Жуковскому. Его элегическая лирика как бы сосредоточивается вокруг двух основных тем — погибшей дружбы и разрушенной любви. В основе этих тем лежат конкретные биографические факты. Ранняя смерть лучшего друга Жуковского Андрея Тургенева и любовь поэта к Марии Протасовой, встретившая непреклонное сопротивление со стороны матери девушки. Но строфы о бедном певце не просто автобиографичны. В них зарождается типичный образ романтического героя, человека с обманутой душою, который разлюбил жизнь. Этот образ получит развитие в последующей литературе русского романтизма. Сущность романтизма Жуковского очень точно охарактеризована Белинским, сказавшим, что он первый на Руси выговорил жалобы человека на жизнь, стал певцом сердечных утрат. Жизнь представлялась Жуковскому бездной слез и страданий. При всей мягкости поэта и у него порой вырывались неожиданные по своей резкости определения, вроде «гнусный свет» Тургеневу в ответ на его письмо 1813 год, или «низость настоящего» «Мотылек и цветы» 1824. Но по натуре своей Жуковский не был борцом, а потому жалобы поэта никогда не перерастали в открытый протест. Гнусности и низости действительности он противопоставлял душевный порыв к неопределенному идеалу, Белинский. Этот идеал находил выражение не только в упованиях на мир иной, на лучший неизменный свет, где человек обретет утраченное или недостигнутое здесь, но и в уходе от настоящего в прошлое, в атмосферу идеализированного и апоэтизированного средневековья. Отсюда обращение Жуковского к жанру баллады, которая наряду с элегией широко представлена в его творчестве. В 1808 году Жуковский печатает свою первую балладу «Людмила», подражание одной из баллад немецкого поэта XVIII века Бюргера «Ленора». В балладе Жуковского развивается характерная и для его элегии мысль о безрассудности и даже греховности ропота человека на свою судьбу, ибо любые горести и испытания ниспосылаются ему свыше. Сюжет Людмилы отличается самой мрачной фантастикой. Умерший жених является к безутешной невесте, предпочитающей смерть разлуке, и увлекает ее с собой в могилу. Если успех «Сельского кладбища» принес Жуковскому славу элегического поэта и вызвал настоящее засилие элегий в русской романтической лирике, то не меньший успех Людмилы способствовал исключительной популярности балладного жанра в России. Среди оригинальных русских баллад наибольшую известность приобрела баллада Жуковского «Светлана» 1812 год. Сюжет «Светланы» является вариацией сюжета Людмилы. Баллада начинается с описания русских народных гаданий. Поздним вечером, сидя перед зеркалом, Светлана мечтает о далеком суженом и незаметно засыпает. Во сне ей приходится пережить то же, что случилось с Людмилой. Просыпается Светлана уже поутру. За окном открывается солнечный морозный пейзаж, звенит колокольчик, сани останавливаются у ворот, а на крыльцо поднимается статный гость, не мертвый, а живой жених Светланы. Так все мрачное и фантастическое отнесено в область сна, и сюжет получает неожиданно счастливую развязку. В соответствии с подобным переосмыслением сюжета, язык Светланы менее, чем язык Людмилы, насыщен такими элементами романтического стиля, которые преследуют цель вызвать жуткое настроение у читателя. Правда, есть в Светлане и черный вран, предвещающий печаль, и тайный мрак грядущих дней, и гроб, в котором Светлане чудится ее жених. Но все эти страхи как бы умеряются и разбавляются непринужденностью словесных оборотов, позаимствованных из живой разговорной речи. Светлана была закончена в тот самый год, когда вторжение Наполеона в Россию побудило миролюбивого автора элегии и баллад Жуковского вступить в ряды защитников Родины. Он зачисляется добровольцем в московское ополчение. «Я записался под знамена, потому что в это время всякому должно было быть военным», — пишет Жуковский Александру Тургеневу. Поэту не довелось самому участвовать в боях. Во время Бородинского сражения московское ополчение было расположено в резерве, в нескольких верстах от главной армии. Но по собственному признанию он видел войну во всех ее ужасах. В одном из позднейших стихотворений «Подробный отчет о Луне», 1820 год, Жуковский описал ночной отдых воинов после только что отшумевшей битвы. Поэт подчеркивает разительный контраст между грозным полем истребления с кровавыми следами недавнего боя и мирно спящей природой. Молодая вечера звезда привычной прелестью пленяла, неизменяемо сияла луна земле с небес родных, не зная ужасов земных. И было тихо все в природе, как там, на отдаленном своде, спокойно лес благоухал, и воды к берегам ласкались, и берега в них отражались, и ветерок равно порхал над благовонными цветами, над лоном трепетных зыбей, над бронями, над знаменами и над безмолвными рядами объятых сном богатырей. Вскоре после Бородинской битвы Жуковский переводится в штабную канцелярию Кутузова. Здесь на него возлагается составление сводок о военных действиях. Но, не ограничиваясь этим, обогащенный походными впечатлениями, Жуковский перестраивает свою мечтательную лиру на военный лад и заставляет ее звучать в унисон биению сердец многих десятков тысяч русских людей, отстаивавших независимость Отечества. В свободное время он трудится над большим поэтическим произведением «Певец восстания русских воинов», 1812 год. Приняв на себя роль певца русской военной доблести, Жуковский слагает вдохновенную лирическую песнь во славу Родины, в память павших и в честь живых героев. Помянув славные дела предков, певец провозглашает задушевную хвалу отчизне и рисует запоминающиеся образы русских полководцев, отличившихся в Отечественной войне 1812 года. Эта поэтическая портретная галерея открывается образом Кутузова. С ним опыт, сын труда и лет. Он бодр и с сединою. Ему знаком победы след, доверенность к герою. Эти строки приобретают особое значение, если вспомнить, что написаны они в ту пору, когда вокруг имени фельдмаршала плелись всевозможные интриги с целью набросить тень на его репутацию как патриота и полководца. Стратегическая мудрость Кутузова расценивалась чуть ли не как измена, и нити этих интриг тянулись из штаба действующей армии в Петербург, во дворец царя. Краткие, но выразительные характеристики дает Жуковский и другим военачальникам. Не забывает поэт и о бестрепетных партизанах, которые много способствовали к истреблению неприятеля. В поэтическом стиле певца «Восстание русских воинов» много условного. Условные мечи, стрелы, щиты, брони, копья, кубок. Но зато не условно, а глубоко искренно то общее патриотическое воодушевление, которым проникнуто это произведение Жуковского. По окончании Отечественной войны Жуковский возвращается к элегическим и балладным темам. Одновременно он работает над крупными эпическими произведениями из древнерусской жизни. В 1817 году он выпускает старинную повесть в двух балладах под общим заглавием «12 спящих дев». Эти две баллады «Громобой» и «Вадим» сюжетно почти не связаны между собою. Несмотря на русские имена, названия городов и рек, отголоски в языке баллад русского народно-поэтического творчества, создать подлинно национальное по духу произведение Жуковскому не удалось. Это стало в особенности ясным после появления в 1820 году поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», органически впитавшей в себя мотивы и образы русской народной поэзии. Вплоть до конца 1810-х годов творчество Жуковского пользуется неизменным успехом у читателей. Выражая отношение молодого поколения к Жуковскому, Пушкин пишет такую надпись к его портрету. «Его стихов пленительная сладость, пройдет веков завистливую даль, и внемля им вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость». Но уже в следующем десятилетии отношение к Жуковскому со стороны прогрессивно настроенных представителей литературных кругов резко меняется. Проникнутая глубокой человечностью, но отрешенная от волнующих вопросов современности, поэзия Жуковского начинает восприниматься как поэзия вчерашнего дня. В период реакции, в мрачные годы Аракчеевщины, в пору назревания в России дворянско-революционного движения декабристы осуждают мечтательную и тяготеющую к мистицизму поэзию Жуковского. Неблагоприятно отразилась на литературной репутации Жуковского и его многолетняя служба при дворе. Сначала он был приглашен преподавателем русского языка к жене будущего императора Николая I, а затем был назначен наставником его сына. Друзья поэта опасались, что Жуковский обратит на потеху двора, горящий в нем огонь дарования, что его талант захереет в придворной атмосфере. Опасения эти не были вовсе лишены оснований. Придворные обязанности в значительной степени отвлекали его от литературных занятий. И все же ему удалось создать в эти годы ряд превосходных произведений, в том числе перевод трагедии Шиллера «Орлеанская дева» и поэмы Байрона «Шильонский узник». Говоря об этом периоде жизни Жуковского, нельзя не напомнить и о том, что поэт сумел сохранить при дворе безупречную честность, нравственную независимость и прямоту характера. Ни почести, ни награды не могли заставить его позабыть о святейшем из званий «человек». Трусость и раболепство были чужды Жуковскому. Об этом красноречиво свидетельствуют такие факты, как хлопоты перед царем об опальном Пушкине, ходатайство о сибирских изгнанниках-декабристах, заступничество за ссыльного Герцена, активное содействие освобождению Боротынского от солдатчины, а Тараса Шевченко от крепостной неволи и многие другие. Все это в конце концов привело к тому, что Николай I стал подозревать Жуковского в свободомыслии и политической неблагонадежности. Последние 12 лет жизни, 1841-1852 годы, Жуковский, вышедший в отставку, провел за границей. На склоне лет сбылась мечта поэта о семейном счастье. Он женился на дочери своего друга, художника Рейтерна. К заграничному периоду творчества Жуковского относятся три его больших труда. Поэма «Наль и Дамаянти», переведенная из древнеиндийского эпоса «Магабхарата», стихотворная повесть «Рустем и Зораб», заимствованная из иранского эпоса «Шахнаме Фердуси», и перевод поэмы Гомера «Одиссея». Смерть помешала Жуковскому завершить начатый им перевод «Илиады». Он умер 12-24 апреля 1852 года в Баден-Бадене, Германия, похоронен на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры в Петербурге. В то время на русском языке уже существовал перевод «Илиады», сделанный Гнедичем и ставший классическим, но Жуковскому хотелось оставить читателям полного собственного Гомера. Литературная известность Жуковского началась с переложения чужеязычного стихотворного подлинника. Его творческая деятельность оборвалась за работой над переводом великого памятника мировой поэзии. Переводы и переделки произведений зарубежных поэтов занимают преобладающее место в его наследии. Объяснение этому дал сам Жуковский в письме к Гоголю. «Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, когда их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум как огниво, которым надобно ударить о кремень, чтобы из него выскочила искра». Это вообще характер моего авторского творчества. У меня почти все или чужое, или по поводу чужого, и все, однако, мое. Мастер стихотворного перевода, Жуковский сделал достоянием русской литературы многие жемчужины мирового поэтического искусства. Но переводил он прежде всего то, что отвечало его собственному внутреннему строю, и тем самым чужое становилось для него способом выражения глубоко личных дум и чувств. По образному выражению Белинского, Жуковский дал русской поэзии душу и сердце. Этими словами он подчеркнул значение Жуковского как зачинателя русской психологической лирики. Душа и сердце поэта неизменно присутствуют и в тех стихотворениях Жуковского, где он с большой проникновенностью и тонкостью воссоздает картины природы. Для передачи сложных человеческих переживаний, хотя бы и ограниченных определенным кругом тем и мотивов, Жуковский находил дотоле неведомые русской лирике изобразительные средства. Раскрытие смыслового богатства слова, его многозначности, ритмическое разнообразие стиха, приобретающего под пером поэта то певучую мелодичность, то напряженную энергию, определяют неоспоримую заслугу Жуковского в развитии русского поэтического языка. Пушкин признавал себя учеником Жуковского, но, учась у него, он перерастал своего предшественника и преодолевал его влияние, в общем, чуждое основным устремлениям пушкинского творчества. Сравнение сказок Пушкина с одновременно написанными сказками Жуковского показывает, например, насколько внешне воспринимал задачи народности искусства Жуковский и насколько глубоко проникнут был ею Пушкин. Сам Жуковский, умевший понимать и ценить прекрасное, рано осознал, что ему предстоит уступить дорогу гению Пушкина. В день, когда Пушкин закончил свою первую поэму «Руслан и Людмила», Жуковский подарил ему свой портрет с многозначительной надписью «Победителю-ученику от побежденного учителя». Пигарев.